ватикаду фи асхабиль каф. То есть это строение над мечетью может привести к чему? К большому ширку поклонению могилам. И то, что люди начнут думать или описывать тех парней, которые были в этой пещере, то, что они обладают каким-то божественным качеством. Вагазаль кадру хасаль фи азлюма. И это случилось с этой общиной. С общиной Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Второе мнение. Лядина галябу амрихим, те, которые одержали верх, хумуль мушрикун. Это были мушрики. Яни адбау заликаддин. То есть те, кто следовали той религии, на которой был народ тех парней. Лиатикади маджагили валима фи кулюбихим мина ширки вальбида'а. Аллати халифу биха биягум. То есть из-за того, что они имели джагилийские убеждения, и в их сердца были полнены ширком и нововведением, который являлся противоречием тому, на чем были их пророки. Калюбну алейхим масджида. Они сказали, постройте над их могилами мечеть. Камакаля джалля валя гуна, каля лавина галябу аля амрихим, лянат тахзанна алейхим масджида. И сказали те, которые одержали верх их дела, постройте над их могилой мечеть. Вакавлю талис, третье мнение. Валязира джаху ибн Кафир, это то мнение, о котором сказал ибн Кафир, что это более правильное мнение, анна лявина галябу амрихим, что те люди, которые одержали верх, хумуль кубара валь умара ва асхабун нуфуз фихим, то что это были правители этих людей. Яня лявина канат лягум галябу тульфлярам, то есть одержали верх, имеется в виду, были правителями. Валяви лягуль галяба филь амриху валяви ямлику лямр, и тот, который одержал верх, он имеет право приказывать что-то в анахи или же запрещать финнасу. То есть что-то приказывать и запрещать людям. Ваум кубара у асхабу нуфуз ва мулюк. То есть они являлись правителями, царями. Залика заман в то время. Ва умара у залика заман. То есть правителем в то время. Ва уляйка аддаму уляйка солихин. И они возвеличили этих праведников, этих праведных парней. Фаалю лянат тахизанна алейхи мажджида. И сказали, мы построим над ними мечеть. Хасаля газа фитилькаль умма. И это случилось с той общиной. Мадама аннаху хасаль, и если это случилось с ними, фа иннаху саях сулюфи азилюмма, то это обязательно должно произойти с этой общиной. Ляннаху ма мин хаслятин мина ширки хасалят фи умматин каблина илля ва хасалят фи азилюмма хатта да абаду азилюмма аннаху ху Аллах. И любое проявление ширка, которое было в тех общинах, которые были до нас, обязательно случилось в нашей общине. Даже дело дошло до того, что кто-то из этой уммы заявил о том, что он является Аллахом, валиязубля. Ванна Аллаха яхиллю фи, то, что Аллах растворился в нем, ванаху дзалик и тому подобное. Баль кад иддау анна рухаль илях татанасаху фи унасин муайянин, даже они заявили то, что дух Аллаха растворяется в каких-то людях, или же воплощается в каких-то людях, камаху атикат мин тавайфи мин аль-батыния, как это об этом утверждают заблудшие кафиры из батынитов, Исмаилия батыния, одно из течений, который является неверующим. Хаза камакаля алейсу ассалям, и это соответствует тому, что сказал пророк саллям, лятат табиун насана на манкана кабляку, вы последуете путем тех, кто был до вас. Хазваль кадзати биль кадза, то есть в точности подражая им. Хатта ляудахалю джухра, даже если они зайдут в нору, залезут в нору. Хаза хадис ваху хадису аби саид аль-худари. И этот хадис, который передал Абу Саид аль-Худри, анна Расула сказал, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Лятаттабиунна санана ман кана каблякум», вы последуете по пути тех, кто был до вас. Каулю хазин хази турва хаказа. То есть слово «санана» пришло у нас так. «Санана» би фатхатайн, то есть фатхи син и фатхи нун, то есть фатха над син и фатха над нун. «Ва турва айдан сунана». «Ва сунан» и «ет тариха». Мы чем сказали «санана» от «сунан» отличается? А? Сунан, ну что, асанан? Баракулуфикум. Вагия тариха. То есть сунан, это единственное число слова сунна, тоже как тарих. Я не канна ухаля лята табиунна сунана манкана каблякум. То есть здесь мы уже перейдем. Вы последуете путями или же обычаям тех, кто был до вас. Я не параик. Эти множественное число пути или же обычаям. Манкана каблякум я не фиддин. То есть тех, кто был до вас, то есть в религии. Последуйте по пути тех, кто был до вас в вопросах религии. Валядаптин ахр, или же по-другому ривай, аллази акр, алятаттабиунна санана, манкана каблякум, то есть вы последуете по пути тех, кто был до вас, санан муфрат. Санан это единственное число. Вагу сабиль ват тарих, то есть это сабиль и путь. То есть вы последуете по пути тех, кто был до вас. У нас глагол сам какой? Таттабианна, правильно? Вот это лям, что за лям? То есть, как говорят ученые арабского языка, там есть у тебя что? Клятва. То есть, если у тебя есть лям, значит, там есть клятва. То есть, как будто бы этот хадис как звучит, по идее? Валлахи ля таттабианна. Нет, все не отмечается. Только со стороны муфрат или джам. Вахильвакая фиджаваб аль-касм нафхам мин уджуд лям, то есть мы понимаем из частицы лям, анна набия салсим ахсама аля далик, то, что пророк салсим не просто сообщил, еще и поклялся. Факаля муаккидан, как будто бы он подтверждая, сказал, валлахи, клянусь Аллахом, ля таттабианна санана манкана хабликум, вы последуете путем тех, кто был до вас. Лянна лям хазиль вакая фиджаваб аль-касм, айза райта лям хазиль мафтуха, фахиль вакая фиджаваб аль-касм, то есть если увидишь лям с фатхой, то это лям с фатхой, который приходит джаваб аль-касм в ответ на клятву. Баль аксам алейхи валь-касм аль-махзуф. То есть имеется в виду, он поклялся, и эта клятва она убирается из приложения, но она там существует. Валлям вакия фи джавабихи. То есть, когда мы переводим, тоже надо обращать на это внимание. Лима аксам алейхи салату вассалям. Почему пророк салсам поклялся? Ли юаккида хаза лям. Чтобы подтвердить это дело. То есть подтвердить то, о чем он говорит. Таакида назыман. Великим подтверждением. Бианна хазиль умма сататтабиу тарикат. Васабиля манкана кабляха миналь умма. То, что эта община обязательно последует по пути тех общин, которые были до нее. Вагаза тахвирун лианналь умам. Салифа имма антакуна минахвиль китаб. Аль-Ягуд ван Насара. И это от того, что пророк, саллаллаху алейхи салям, предостерегал эту общину. То, что те прошлые общины, а это либо из Ахлиль Китаб, будь это иудеи и христиане, уговляю кадвасов, Аллаху джалля валя бьянну магдубу налейхи вадалюн. И Всевышний Аллах спонталя описал их чем? Тем, что они те, кем гнев Аллах спонталя, что они заблудшие. И в наше время тоже ученые описывают, говорят, в наше время кто уподобился иудеям? Шииты. Знают истину и не следуют, поэтому они магдубу налей. А те, баракалуфикум, кто далюн, как иудеи, как христиане, это те, которые не знают и делают, а это как суфисты. И как мы с вами смотрели, даже те современные секты, которые сейчас существуют, как Ихван Муслимин, Джамат Таблиг, они все суфистские секты. Так или не так? Ваза тазир магдуба налев далюн хайдат тухизат сабилягум сабилян фигазиль умма. И если пути этих людей, то есть тех общин, которые были до них, люди последуют по их путям, то есть эта община последует по их путям. Мана далька нагазиль умма таарадат лилгада биваллян. То есть это указывает на то, что эта умма попадет под гнев и проклятие. Ваза хасаль фигазиль умма. Это действительно случилось с этой уммой. Фаинна мингу мансаля касабиля льягуд. Из них есть тот, кто последовал пути иудеев. Ва мансаля касабиля насара. И те, кто последовал по пути христиан. Лиаза каля бада салиф. И поэтому некоторые салифы говорили. Манфасада мин улямайна фафиги шабаху мин альягуд. Тот, кто из наших ученых портится, он уподобляется иудеям. Ва манфасада мин уббадина фафиги шабаху мин ан-насара. А тот, кто портится из наших поклоняющихся, в нем есть сходство с христианами. Лянна льягуда халяфу аль-айлим. Потому что иудеи знают, но все равно проявили противоречие. И последовал ван насара халяфу таль-ад-даляль. А христиане не знают и все равно что-то делают. Ва кад каля джалля валя гайруль магдуби алейхим валя-ад-далин. То есть и не те, которые под гневом, и не заблудшие. Аль-магдуб алейхим хуму льягуд. То есть те, которые под ним, это иудеи, отдалюна, ум насара, заблудшие это христиане, кама фассараха набью салсам, как об этом рассказал пророк салсам.